Часть первая. Парижские кварталы. Глава первая. Жилец. Гортензи уже и забыла, что Париж такой шумный город. Ровно в 7 под звуки рожков на почтовый двор, что на бывшей улице Платриер, гремя копытами, влетел тулузский почтовый дилижанс, на которой она пересела в Кагоре. Лошади были все в мыле. В Орлеане случилась задержка. Потерялся мешок с почтой. Его долго искали, потом лошадям задали овса. Вот и пришлось до Парижа гнать во весь опор. Спрыгнув на землю, всадники разминали затекшие ноги, конюхи с попонами стали перепрягать лошадей. Почтовые служащие побежали за почтой, а разные комиссионеры и носильщики накинулись на пассажиров в надежде заполучить клиентов. Поднялся невероятный гомон. Все кричали, перебранивались, а тут еще зазвенели лошадиные колокольчики, и ко всему добавилось скрежетание ручных тележек. Оглушенная, с разболевшейся головой, Гортензия на негнущихся от усталости ногах сделала шаг к выходу. Руку ей подал один из молчаливых попутчиков, не старый еще человек, лет 40, не более. Военная выправка выдавала бывшего офицера, но офицера небогатого, видно, жил на половинное содержание отставника. Над верхней губой его красовались гусарские усы, а в петлице старого, лоснящегося на локтях редингота, как цветок, алела розетка кавалера почетного легиона. С тех пор, как он сел в Лиможе, они с Гортензией не перемолвились и слова. Не то, что двое других пассажиров, супружеская чета из Тулузы, вот уж кто болтал без умолку. Но офицер, видимо, чтил, как святую заповедь, глубокий траур этой молодой светловолосой дамы, едва отвечавшей на вопросы попутчиков. Так что, в конце концов, тулузцы даже перестали обращаться к ней. А он лишь приветствовал ее утром и вечером, да еще как сейчас, подавал руку, помогая выйти из экипажа. Правда, за время долгого пути Гортензия не раз ловила его взгляд на своем лице, скрытом густой черной вуалью. Но этот раз незнакомец опять молча протянул ей руку в поношенной черной кожаной перчатке. Но когда она уже ступила на землю, он, поклонившись, вдруг отважился задать вопрос. — Вас кто-нибудь встречает, мадам? — Нет, никто. — В таком случае вам, может, статься, понадобятся мои услуги. Особой властью я не наделен, но, надеюсь, хоть смогу должным образом проводить до места одинокую даму. Гортензия печально улыбнулась, про себя отметив серьезный тон и некоторую горечь в словах. Еще один ветеран великой армии принужден влачить жалкое существование без будущего. Благодарю вас, мсье. Полковник Дюшан, к вашим услугам. Прекрасно. Спасибо, полковник. Буду весьма вам обязана, если соблаговолите найти для меня наемный экипаж. Прошу вас подождать минуту. Он и в самом деле не задержался, и уже через минуту около молодой женщины остановился экипаж, куда принялись загружать ее нехитрый багаж. — Куда приказать вас отвезти? — На шоссе Д'Антен, я сама покажу дом. Дюшан крикнул кучеру адрес и вновь поклонился. — Ваш покорный слуга, мадам! И чуть помедлив добавил с некоторой робостью в голосе. — Если когда-нибудь вам понадобится помощь или хотя бы дружеская рука. Я собираюсь обосноваться здесь, поблизости, в отеле Рона. Его заботливость тронула Гортензию. Неужели ее глубокое отчаяние так бросалось в глаза, что даже совершенно незнакомый человек смог разглядеть его за маской траура и молчания? Гортензия быстро приподняла вуаль, желая отблагодарить его хотя бы улыбкой, пусть и не слишком веселой. «Отчего вы сочли, что мне может понадобиться помощь?» — тихо спросила она. «Я родилась в Париже, здесь прошло мое детство». «Сам не знаю. Просто так показалось, когда я в карете сидел против вас. Очень надеюсь, что ошибся. И простите великодушно, коли проявил нескромность. Вам не за что просить прощения. Всегда приятно найти друга. Спасибо, что приняли мою дружбу. Да сохранит вас Бог, госпожа Кудер. Прямая фигура офицера исчезла, скрывшись за дверьми отеля «Мессажери». Гортензия закусила губу. Госпожа Кудер, так звалась одна из престарелых кузин доктора Бремона. Это имя ей проставили из предосторожности в паспорте в Шот-Эк. Она еще не привыкла к новому имени и не сразу отзывалась. Одна в фиакре, она с усталым вздохом откинулась на пыльное запахом старой кожи сиденье и стала думать о полковнике Душане. Какая неожиданная предупредительность! И когда, чуть только нога ее ступила на мостовые Парижа, эта мысль наполнила Гортензию умиротворением. Как в тот день, когда после бешеной скачки по плохим дорогам, под дождем перед ней, в Шот-Эге гостеприимно распахнул двери дом доктора Бремона. С какой теплотой и добросердечием встретила ее вся его семья. Однако ведь и трех недель не минуло. С той страшной ночи в Лозарге, когда Жан, волчий князь, ее единственная и тайная любовь, вырвал ее из когтей самой смерти. Сейчас ей казалось, что с тех пор прошла целая вечность. И, отдаляясь от башен Лазаркского замка, она попала в иную эпоху, хотя воспоминания были еще совсем свежи. Быть может, потому что частица ее души осталась там. Нечто подобное произошло и с ее матерью, когда та покидала Лазарк. Удивительное сложное чувство испытывала Гортензия. Она никак не могла в нем разобраться. С одной стороны, так хотелось, чтобы события последних месяцев отошли в призрачный мир дурных снов, и утренняя заря прогнала бы их навсегда из ее памяти. Но так не могло случиться. Гортензия не забывала ничего, даже упрекала себя за бегство, как за проявление трусости. Былой страх исчез. Осталось только отчаяние, оно, как зловещий отблеск, бередило ей душу, словно бы утратившую согласие с собой. А может быть, в ней жили две совершенно разные женщины. Одна была беглянкой, в ужасе, спасавшейся от навязанной маркизом, одновременно ее дядей и свекром, постыдной сделки. Ее заставляли стать его любовницей, если только она захочет видеть сына, отнятого на следующий день после рождения. Могли и убить, представив дело так, будто она умерла от грудницы. Другой женщиной была возлюбленная Жана, повелитель волков. Она представляла себя в бирюзовой комнате, где родился их сын. Там ее душа леденела от страха, пылала любовью, ее переполняли радость, надежда, гнев. Там, вопреки всему, осталось лучшее, что в ней было. Конечно, Гортензия возмутилась бы, скажи ей кто-нибудь, что она любила Лозарк так же, как ее мать, и что, уезжая, она увозит с собой скорее сожаление, нежели обиду. И однако в Париже, где она родилась и где провела столько счастливых, беззаботных лет, Гортензия чувствовала себя совсем чужой. Ее корни уже глубоко ушли в землю Оверни, не так легко вырвать их, все позабыть. Кабриолет, запряженный крепкой лошаденкой, катился быстро, и вскоре они добрались до сверкающей огнями полосы бульваров. Фонарщики как раз начинали зажигать большие масляные светильники, а также не так давно установленные газовые рожки. Тем разительней был контраст с плохо освещенными улочками, по которым они только что проезжали. Бульвары опоясывали Париж времен Людовика XIV как бы горящим кольцом, освещавшим само небо. Огни театров и кафе, где за стеклянными широкими витринами двигались посетители, сливались с огнями широкого проспекта, запруженного снующими экипажами и верховыми лошадьми. Желтый свет падал и на листву высоких деревьев, стоящих в ряд у каменных парапетов, ограждавших царство пешеходов. Это был час начала спектакля, и за мерцающими стеклами ландо виднелись замысловатые женские прически, посверкивали бриллиантовые серьги, мягко покачивались страусовые перья на шляпах и краснели, желтели и зеленели букетики цветов в обрамлении кружев. То и дело мимо проскакивал Тильбюри с каким-нибудь франтом в подбитом шелком плаще, со шляпой, лихо сдвинутой на бок, и сигарой в зубах. А некоторые даже щеголяли в каких-то немыслимых цилиндрах с кокардой. Цвет города слетался навстречу еще одной праздничной ночи, как две капли воды, похожие на вчерашнюю, да и на завтрашнюю тоже. Только гортензия, несмотря на свое громкое имя и сказочное состояние, была им чужой. Ее от всех этих счастливых людей отделяла не только дверца экипажа. Огни бульваров слепили глаза, привыкшие к величественному темному небу, окутывавшему Овернь. Пока кабриолет катился вперед, она жаждала только одного — поскорее добраться до родного дома, хотя в нем, пустовавшем уже около 2 лет, ее встретит лишь пыльная мебель, кресла в белых чехлах, лампы без масла и голые кровати. Но даже если никто из родных ее там не ждал, даже если предстояло встретиться со страшной пустотой заброшенного дома, лишенного души, это был ее дом. Единственное место, где она сможет вновь обрести себя. Спасительная соломинка в бурном водовороте, каким казалась ей жизнь после рождения маленького Этьена. Она всей душой стремилась домой. Экипаж поравнялся с шоссе Дантен, но прежде чем кучер успел завернуть за угол ресторана Нибо, гортензия высунулась из окошка. «Остановите у дома напротив особняка Пиего!» — крикнула она. Тот обернулся. «Особняка Гранье де Берни?» «Да». «Так вы и сказали». «Что она себе вообразила? Разве может дом отца потерять свое имя из-за произошедшей там трагедии?» Она опасалась, что кучер что-нибудь скажет в ответ, боялась какого-нибудь жестокого замечания, от которого ей станет больно. Вдруг гортензия позабыла обо всех своих прежних опасениях. Так она была поражена. Она ожидала увидеть темные стены, запертую дверь, слепые окна. А заброшенный особняк от высокого портала, верхний ярус которого украшал треугольный фронтон с возлежащей нимфой, до боковых крыльев, выходящих на улицу, весь сиял огнями. Обе створки широко распахнутых ворот открывали вид на благородное очертание внутреннего двора с пышной зеленью апельсиновых деревьев в катках. Откуда-то издалека доносились звуки ариеты Моцарта. А у крыльца как раз остановилась ландо, доставившая сюда неизвестную ей пару в вечерних туалетах, даму в сиреневом платье с черной огрядкой и господина в черном фраке, коротких панталонах и шелковых чулках. Встречал их лакей в пурпурной, расшитой серебром ливреи. У них в доме лакеи так не одевались. Кучер остановил кабриолет у ворот. «Там у них праздник!» — проворчал он. — Вы уверены, что не ошиблись адресом? На мгновение, онемев от удивления, гортензия быстро взяла себя в руки. — Ошиблась адресом? — Да откуда я знаю? Если приехали просить место, то заезжать нужно не с этой стороны. Туалет пассажирки явно не внушил ему уважения. Единым тоном гортензия постаралась дать ему понять, что он имеет дело отнюдь не с прислугой. — Этот дом принадлежит мне, — сухо бросила она. — Остановитесь у самого подъезда. Надо выяснить, что все это означает. Ладно. Не вполне удовлетворенный ее словами, кучер все же потихоньку стал продвигаться вперед. Но не успели они доехать до ограды, как из каморки привратника выскочил какой-то старик и буквально кинулся на перерез. — Эй, ты куда правишь? Здесь вам не кабак какой-нибудь? Но обрадованная Гортензия уже выпрыгнула из экипажа и, откинув черную вуаль, бросилась на шею привратнику. — Може! Милый мой Може, наконец-то встретились! Бывший кучер Андрей Гранье де Верни удивленно вскрикнул, но в его радостно загоревшихся глазах сквозило какое-то беспокойство. — Мадемуазель Гортензия, это вы? Неужели правда вы? Но что вы здесь? — Что я здесь делаю? — Приехала к себе домой, милый муже. Собираюсь тут пожить, только вот никак не могу понять, что происходит. Неужели кто-то посмел поселиться в доме отца? Вмиг погрустнев, муже опустил взгляд и смущенно начал теребить шапку, сорванную с головы при виде Гортензии. — Господин принц де Сан-Северо, председатель административного совета банка Гронье, попросил всемилостившего разрешения въехать сюда, чтобы жить поближе от конторы. Король соизволил дать разрешение. Чтобы дом не пустовал, не годится ж бросать так без хозяина. Бедняк будто силился ответить плохо выученный урок. Но печаль, застывшая в добрых глазах старого слуги, выдавала его истинные чувства. — Что тут скажешь? Но их молчание вскоре прервал нетерпеливый кучер. — Ну что, куда ехать? Назад, что ли? — Об этом и речи быть не может. — Везите меня к подъезду, — приказала она, садясь обратно в экипаж. — Увидимся позже, Може, а пока у меня дела. Не слушая более невнятных объяснений старика, она сделала знак кучеру трогать и протянула монету за труды. У входа пораженный лакей, даже не подумав броситься навстречу, стоял и наблюдал, как простой наемный экипаж подъезжает к беломраморным ступеням крыльца. В окошке показалась голова Гортензии. — Друг мой, вас так и не научили открывать дверцу, — сухо осведомилась она. Повелительный тон вывел лакея из оцепенения. Он словно заводной подошел и распахнул дверцу, выпуская Гортензию, и она спрыгнула на землю. — Отнесите в дом багаж и скажите хозяину, что я хочу с ним поговорить. — Но, мадам, — пришел в себя лакей, — это никак нельзя. Монсеньор сейчас дает званый ужин, и я не смогу. — Сможете, если не хотите, чтобы я зашла к ним прямо в зал? — Госпожа, монсеньор терпеть не может, когда его беспокоит. — А я терпеть не могу, когда кто-то без предупреждения вселяется в мой дом. И еще я ненавижу, когда пытаются помешать мне войти. Идите и доложите графине де Лозарк. Я буду ждать в гостиной времен года, если, конечно, она еще существует. Лакей покачал головой, однако, смирившись с низким поклоном, растворил перед Гортензией дверь слева от главного вестибюля, выложенного черно-белой плиткой. Она прошла в очаровательную бирюзовую гостиную. Выпуклые рельефные украшения на стенах, выполненные под белый мрамор, изображали четырех нимф, олицетворявших времена года.